Глава 17. Деревня на побережье. Вагонетка игрорыцаря выехала из туннеля и оказалась в совершенно новой комнате для крафта. Мальчик выпрыгнул из тележки, забрал ее с рельсов и поставил на землю, освобождая путь, следующий за ним. Оглядев комнату, он увидел, что она была похожа на любое другое помещение для крафта. По полу пещеры были расставлены около дюжины верстаков, и на каждом из них трудяги мастерили то, что было нужно Майнкрафту. Между скамьями змеилась запутанная цепочка рельсов для вагонеток, перемещавших материалы в какой-нибудь из многочисленных туннелей, пронизывавших стену пещеры. В одной из стен была лестница, ведущая к паре железных дверей. Игрорыцарь знал, что эти двери открывались в туннели, ведущие на поверхность, в том числе и в секретный туннель, выходящий из булыжной сторожевой башни, расположенной на поверхности высоко над ними. Он ожидал услышать стук инструментов, но вместо этого его оглушила тишина. Взглянув на людей, игрорыцарь увидел, как Нипы и деревенский крафтер уставились на буквы у него над головой, а затем посмотрели выше, чтобы найти серверную нить, которой там не было. По благоговейному трепету на их лицах, игрорыцарь понял, что они распознали в нем игрока, который не игрок. Из туннеля выскочил крафтер, за ним последовали копатель и охотница, монет и швея. Прежде чем игрорыцарь успел что-либо сказать, крафтер подбежал к деревенскому мастеру и начал объяснять ситуацию. Пока они разговаривали, игрок, который не игрок, видел, что деревенский ремесленник постоянно смотрит на него, поднимая взгляд на буквы, плавающие над головой мальчика. Пока они поразговаривали, копатель набрал группу рабочих и начал расширять мастерскую. Если это будет местом последней битвы, то сюда придет гораздо больше людей, и зал должен быть намного, намного больше. Скоро из туннелей появилось еще больше вагонеток. Подобно хорошо отлаженному механизму, жители деревни соскакивали с рельсов, как только их тележка останавливалась, и сразу убирали ее в свой инвентарь, освобождая место для следующего прибывающего. Не дожидаясь приказа, нипы достали кирки и лопаты и принялись за работу в комнате крафта. Но когда появился кузнец, игрорыцарь 999 подозвал всех к себе. «Кузнец, нам нужно больше нипов для последней битвы», — тихо сказал он. Мужчина посмотрел на игрока, который не игрок, и кивнул головой. «Мы не можем сделать то, что делали в прошлый раз, и заставить крафтера использовать свои способности, чтобы призвать нипов в эту деревню», — объяснил игрорыцарь. «Это подскажет Херабрину, где мы находимся. Вместо этого нам нужно разослать гонцов по всем деревням и доставить людей сюда быстро и тихо». Кузнец улыбнулся, затем похлопал по своему темному тяжелому фартуку, отчего на землю посыпалась пыль. «Я знаю, что делать», — буркнул он. Подозвав нескольких из вновь прибывших жителей деревни, кузнец отвел их в сторону. Поняв, что от них требуется, нипы посмотрели на игрорыцаря, кивнули ему своими квадратными головами и исчезли в разных туннелях. Их вагонетки с грохотом шустро покатились по рельсам. Повернувшись, чтобы улыбнуться игроку, который не игрок, кузнец тоже исчез на одной из дорожек. «Хорошо, началось. Призыв к последней битве», — тихо сказал игрок, который не игрок. Обернувшись, он посмотрел на происходящее в мастерской. Стена была отодвинута уже на 10 блоков и продолжала быстро отдаляться. Группа землекопов начала прокладывать туннели немного выше уровня железнодорожных путей, создавая небольшие комнаты в камне. Игрорыцарь понимал, что эти комнаты послужат временными домами для семей, которые, как он надеялся, прибудут сюда для спасения. «Если кузнец не справится со своей задачей и никто не придет на помощь, мы обречены», — подумал игрорыцарь. «Он обязан преуспеть». Образы последней битвы лишь с горсткой нипов на его стороне начали всплывать в сознании. Мысли о том, что вполне реально может произойти, вновь наполнили мальчика страхом. «Нет, я не буду зацикливаться на том, что будет, если... Я сосредоточусь только на настоящем». Стряхнув с себя эти мысли, игрок, который не игрок, подошел к копателю и осторожно положил руку ему на плечо, стараясь держаться подальше от огромной кирки, которая с такой легкостью вгрызалась в камень, словно это был песок. «Копатель, давай поднимемся наверх и осмотримся», — предложил игрорыцарь. Копатель кивнул и убрал кирку. Он дал указания другим рабочим и последовал за мальчиком к лестнице, ведущей через туннель на поверхность. «Охотница, швея, монет, идите за мной!» — крикнул девочкам игрорыцарь, перекрывая звуки множества кирок, раскалывающих камень. Не оглядываясь, следуют ли они за ним, мальчик взбежал по ступенькам и двинулся в туннель, ведущий на поверхность. Ожидая своих друзей в сторожевой башне, он выглянул из окна. Игрок, который не игрок, увидел ярко-желтый лик солнца, только начинающего подниматься на востоке. Теплые солнечные лучи падали на землю и придавали ей золотистый оттенок. Увидев солнце, игрорыцарь немного расслабился. Он повернулся и улыбнулся копателю, который только что появился из потайного тоннеля. «Мне нравится восход солнца в Майнкрафте», — сказал игрорыцарь. «Изнутри игры это выглядит гораздо эффектнее, чем на мониторе компьютера». «О, поверь мне, Нипомон тоже очень нравится», — ответил копатель. «Ночь, может, и время монстров, но дневной свет принадлежит нам, и мы планируем сохранить его». Нип подошел ближе к окну и посмотрел на сияющий квадрат. «Если монстры Херабрина хотят битвы, то пусть приходят при свете дня, чтобы солнце могло их сжечь. Но, увы, я уверен, что нам так сильно не повезет». «Думаю, ты прав, копатель», — задумчиво ответил игрорыцарь. «Думаю, ты прав». Когда все друзья выбрались из секретного туннеля, мальчик вышел из здания, выложенного булыжником, и направился вглубь деревни. Он мгновенно почувствовал запах соли в воздухе. Океанский бриз придавал всему вокруг ощущение свежести и чистоты. Выйдя на утренний солнечный свет, игрорыцарь увидел уходящий вдаль сверкающий голубой океан. На другой стороне деревни открывался вид на березовый лес. Белая кора деревьев оттенялась темной листвой. Поселение располагалось на узкой полосе травянистого биома, с одной стороны которой был океан, а с другой — лес. Недалеко от центра деревни раскинулись большие поля. На одних росли высокие стебли пшеницы, на других — квадратные арбузы, а на третьих из земли торчали покрытые зеленью попки моркови. Там были видны все оттенки зеленого. Красиво раскрашенные полосатые кубики арбуза смешивались с яркой зеленью моркови, создавая визуальный праздник для глаз. Было видно, что большинство из культур были готовы к сбору урожая. Это хорошо. Понадобится еда, когда начнут прибывать нипы из других деревень. Если они начнут прибывать. За полями игрорыцарь увидел большой загон, заполненный коровами. Рядом был другой загон со свиньями. Их было много. Вероятно, для них и предназначались все эти поля моркови. Розовые животные слонялись внутри загородки. Их хрюканье наполняло воздух, а мычание коров дополняло симфонию. Это был прекрасный утренний момент. Но игрорыцарю стало грустно при мысли о том, что скоро здесь произойдет. Вдруг свиньи кое о чем напомнили игроку, который не игрок. «Монет, позови пастуха», — сказал он сестре через плечо. Сразу же мальчик услышал, как шаркающие шажочки удаляются в туннель, а затем ее голос эхом разнесся по каменным подземным переходам. Через минуту пастух уже стоял рядом с игрорыцарем, указывающим в сторону леса. «Пастух, нам понадобятся волки. Много волков», — сказал игрок, который не игрок. «Ты ведь знаешь, зачем они нужны, верно?» Пастух кивнул головой. «Я рассчитываю, что они будут готовы в нужный момент», — объяснил игрорыцарь. «Ты понимаешь?» «Они будут готовы», — прозвучал уверенный ответ. «Хорошо», — сказал игрок, который не игрок. «Монет, иди помоги пастуху собрать их». «Я справлюсь сам», — произнес высокий юноша. Вытащив кость из своего инвентаря, пастух бросился в лес и исчез, огибая березы в поисках своих будущих друзей. Его длинные, вьющиеся черные волосы подпрыгивали вверх и вниз на бегу. «Я приступлю к работе над оборонительными сооружениями», — произнес копатель, поворачиваясь, чтобы начать составлять план того, где он будет строить стены и башни лучников. «Нет, это то, чего ожидает Херабрин», — сказал игрорыцарь. Нип остановился, как вкопанный. «Ты считаешь, что он будет сбит с толку, если не увидит никакой обороны?» — подняла бровь охотница. «Я не уверена, что это лучшая идея». «У нас будет защита», — ответил игрорыцарь. «Но не совсем такая, какую ожидает Херабрин». Закрыв глаза, он представил, что сидит за клавиатурой и набирает текст в чате. «Шон, ты здесь?» «Ага». «Хорошо», — произнес игрорыцарь. «Нам нужна защита, которая удивит Херабрина. Нечто такое, чего он не ожидает и не сможет увидеть. По крайней мере, не сразу. У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Есть парочка», — тут же прикинул Шон. «Но как я смогу их воплотить? Если я приду, все нипы прекратят любую полезную активность». «Тогда нарисуй планы на земле, чтобы копатель мог их увидеть. Объясни ему, а затем уйди, чтобы он мог построить это», — объяснил игрорыцарь. «Понимаешь?» «Да», — ответил Шон. «Пусть он встретит меня на опушке леса». После этого голос друга исчез из разума мальчика. «Копатель, вы с монет отправляетесь на опушку леса», — скомандовал игрорыцарь. «Мой друг Шон скажет вам, что нужно сделать. Послушайте его. Он эксперт в области стратегии и может сильно помочь нам. Монет, мне нужно, чтобы ты помогла копателю. Ты можешь задавать вопросы, если что-то покажется непонятным, так как копатель не сможет этого сделать. Это важно. Я полагаюсь на тебя. Ты можешь это сделать?» «Я полностью готова», — обрадовалась монет 113. Она тут же последовала за копателем, который уже направлялся в лес. Когда они добрались до первой полосы лесных деревьев, игрорыцарь увидел, что внезапно появился Шон. Копатель мгновенно напрягся и скрестил руки на груди, но его взгляд следовал за Шоном, пока тот говорил. Достав свой алмазный меч, мальчик начал что-то чертить на земле. Нип пристально посмотрел на рисунок. Пока Шон объяснял, игрорыцарь увидел, как монет прервала его, чтобы задать вопрос, а затем кивнула головой, позволяя Шону закончить мысль. «А как насчет нас?» — спросила охотница. Швея нетерпеливо стояла рядом с ней. «Давай спустимся к океану», — предложил игрорыцарь. «Я хочу поискать крепость». Троица спустилась к берегу и, спустив лодки на воду, двинулась вперед. «В какую сторону нам нужно?» — спросила швея. «Может, нам стоит разделиться?» — предположила охотница. «Нет, нам нужно оставаться вместе», — ответил игрорыцарь. «Следуйте за мной». Двигая свою лодку влево, игрок, который не игрок, заглянул в прохладную голубую воду. Пока лодка скользила по поверхности, игрорыцарь слушал музыку Майнкрафта, звучащую у него в голове, но она становилась все слабее и слабее. Повернув лодку вправо, он обнаружил, что музыка становится громче, наполняя его разум своими мелодичными звуками. Чем правее они продвигались, тем громче становилась музыка. «Ты помогаешь нам, не так ли, Оракул?» — улыбнулся мальчик, но не получил никакого ответа. «Там! Вы видите это?» — закричала швея. «Что?» — спросил игрорыцарь. «Я увидела, как осьминог внезапно вспыхнул красным, как будто его кто-то бьет», — указывала пальцем в сторону места происшествия девочка. «Он мигнул красным один раз, потом еще, а потом просто исчез. Смотри, вон там, я вижу его чернильницу». Игрорыцарь направил лодку туда, куда указывала швея. Вглядываясь в темные воды, он увидел, как небольшой чернильный мешок медленно опускается на глубину. Океан здесь был глубоким, и спуститься за мешочком, успев при этом подняться обратно за воздухом, было бы непросто. Как раз в этот момент один из кусочков головоломки встал на свое место. Образ двери заполнил его разум. Да, точно. Внезапно боль пронзила все тело. Странный жужжащий звук наполнил уши. «Берегись!» — крикнула охотница. Она встала в лодке и пустила стрелу в океан. Боль медленно утихала. «Что это было?» — простонал игрорыцарь. «Я не знаю», — напряглась охотница. «Все, что я видела, — гигантский глаз, уставившийся на тебя снизу вверх. Это выглядело так, словно он стрелял чем-то в тебя, будто лучом света, исходящим из центра». «Должно быть, это был один из стражей», — сказал игрок, который не игрок. «Я думаю, нам придется...» Внезапно швея вскрикнула от боли. Обернувшись, игрорыцарь увидел столб золотого обжигающего света, вырывавшийся из океана и бьющий швею в плечо. Мальчик направил лодку к ней, переместив судно так, чтобы своим телом заслонить луч. В ту же секунду игрорыцарь почувствовал мучительную боль. Луч света ударил его в грудь. Он почти согнулся пополам, но в последний момент все-таки смог увести лодку подальше от монстра и направиться обратно в деревню. Пока мальчик двигался по тихой воде, он оглянулся назад и увидел голубую кристальную структуру в водной глубине. Ее высокие колонны и изящные арки, подсвеченные странными белыми кубиками света, виднелись сквозь пласты воды. «Спасибо», — поблагодарила швея. Игрорыцарь улыбнулся. «Я видела этого монстра», — продолжила девочка. «У него всего один огромный глаз и оранжевые шипы по всему телу. Большие шипы, вроде тех, что могут пробить броню насквозь. Это было ужасно». «Но мы знали, что не ожидаем найти крепость с плюшевыми мишками», — пошутил игрорыцарь. «Что?» — искренне удивилась швея. «Плюшевые мишки? Что такое плюшевые мишки?» «Ой, не обращай внимания», — весело отмахнулся игрорыцарь. «По крайней мере, теперь мы знаем, куда направляться. Здание на дне было подводной крепостью, и это наша следующая цель». «О, звучит как действительно отличная идея», — насмешливо сказала охотница с нервной улыбкой. «Обезумевшая одноглазая колючая рыба со смертоносным зрением и острыми, как иглы, шипами, охраняющая древнее здание на дне океана. Возможно, это одна из твоих лучших идей на данный момент». «Да, мне тоже страшно, охотница», — ответил мальчик, оглядываясь на подводное сооружение. «Я знаю, что ждет меня внутри этой крепости. Еще один монстр. Я не знаю, как мне это все провернуть без каких-либо жертв». Когда игрорыцарь высадился на берег, он попытался представить, как уничтожает существо, живущее в подводном храме. Но все, что он мог увидеть в своем воображении, чудовище, которое ждало в глубине, огромного зверя с длинными фиолетовыми шипами и одним полным ненависти глазом. Вместо того, чтобы визуализировать уничтожение монстра, мальчик мог видеть только столб испепеляющего света, бьющий в него из этого злобного глаза и наполняющий его тело болью и страхом.